Глава 5. Пробуждение. Все тот же бетонный пол. Или это сон? Сколько она пробыла в беспамятстве? Направив взгляд на стену, она увидела сеть бугорков-крупинок, которые с пугающей отчетливостью контуров слились в картины на сером бетоне. В дальнем углу кучей лежала одежда. Она снова закрыла глаза, заставляя себя думать, что все это затянувшийся ночной кошмар. За стенами также проносились машины и гудел ветер, но на этот раз звуки были пугающе громкими. «Если я жива, то, скорее всего, представляю собой жалкий обрубок, которому осталось лежать здесь считанные минуты. Сколько я еще буду терпеть это? Что он сделал со мной? Неужели он изъял мои органы? Я донор?» Она задавала вопросы узором из плесени на стене. Сатин лежала обнаженная и боялась сделать какое-либо движение, чтобы не открылись раны. Невыносимой боли уже не было, как не было холода и жара. Им на смену пришла эйфория, заставившая Сатин предположить анестезию. И она решилась. Ее правая рука послушно подчинилась мысленным командам и оказалась непривычно легкой, словно в вены закачали гелий. Неужели силы гравитации тоже играли с ней? Все тело было каким-то текучим, как будто лишенным костей. Она приподняла голову. Тяжесть, которая была во всем ее теле, особенно в ногах, ушла. Посмотрев на неподвижные бледные конечности, Сатин вспомнила того несчастного байкера и испугалась за себя. Но, сделав мысленное усилие, все же шевельнула ногами. Она медленно поднялась и прижалась спиной к шершавой стене. Но что с лицом? Она помнила, как руки убийцы сжимали голову, словно тисками, отчего ее мучила нестерпимая боль. Поднеся онемевшую руку к лицу, Сатин провела кончиками пальцев от лба до подбородка. Это прикосновение успокоило ее. Но опустив руку на грудь, она почувствовала впалость и содрогнулась от ужаса. Сквозь засохшую кровь проступал серпообразный шов, украшенный черными нитками. Следы недавней операции. Подбородок дернулся. Издав судорожный всхлип, она едва не разрыдалась, но не получилось. Значит, она была права. Из нее изъяли органы. Она донор. Неужели дочь миллиардера ждет такая страшная смерть? Но если это так, то почему она все еще ощущает в себе силы? Почему нет боли? Действие обезболивающего или каких-то допингов? Боже, почему это случилось со мной? Почему я? Почему? Сатин продолжала задавать вопросы серым стенам. Она ощущала пустоты в теле. Эти области были наполнены болью и отчаянием. Страхом. И чем-то еще. Чем-то, что будоражило и с каждой минутой вытесняло с собой содержимое этих темных пустот. Оно тоже хотело жить. Опершись на стену, девушка приподнялась. Тело заваливалось то в одну, то в другую сторону, словно лишенное позвоночника. Ноги подкашивались и дрожали. Она выпрямилась в полный рост. Еле удерживая равновесие, ощутила себя так, будто стоит на шатких ходулях. Руки болтались, словно плети. Чувство онемения не покидало. Она смотрела на бледные кисти, отливающие синевой. Ее огрубевшие ногти, как и кожа, потемнели от земли, заострились и слегка загнулись, наподобие когтей. Сатин почувствовала себя ребенком, который учится ходить. Но тело быстро вспомнило все движения. Она направилась к куче вещей. Надела кофту и штаны, которые были больше нужного, минимум на 3 размера, подвязав их рукавом от другой кофты. После этого подошла к двери и села. Чувство тревоги нависло над ней черной тучей, Сатин притянула к себе колени и, обхватив их руками, невольно съежилась от страха. В таком положении она просидела довольно долго. Слегка покачиваясь, всматривалась в шероховатости, трещины и неровности на стенах и потолке. «Интересно, как долго страдала та, что носила эту кофту с надписью «I love NY», которая сейчас на мне?» — задумалась она. На одежде не было следов крови, только потертости, пятна грязи, несколько светлых волос. На ворсистой ткани все еще оставался сладковатый запах туалетной воды, пота и сигаретного дыма. Секунды сливались в минуты, минуты в часы. Все еще казался странным тот факт, что не было боли. И она снова подумала, что дело в наркозе. А может, тело настолько привыкло к боли, что больше не в состоянии испытывать муки? Дотронувшись до засохшей раны, Сатин не ощутила жалости к собственному телу. Скорее почувствовала себя оскверненной, опустошенной. Будто внутрь зашили нечто столь омерзительное и ужасное, отчего она перестала испытывать страх. Зачем теперь бояться за это тело? Бояться за этот несчастный кусок мяса, в котором, кажется, уже копошатся черви. Пока жива, она вряд ли когда-нибудь сможет прожить хотя бы день, чтобы не вспомнить об этом кошмаре. Дикий ужас останется с ней навсегда. Даже те миллионы, которыми владеет ее семья, не смогут вернуть прежнюю Сатин Харрис. Теперь она инвалид. Инвалид физический и моральный. И это гложущее чувство тревоги становилось все более невыносимым. С каждой минутой оно все ощутимее принимало форму наваждения. Нарастающая тревожность в считанные секунды переросла в одержимость, отчего хотелось кричать. Вдруг сильный спазм сдавил горло. Рот охватило нестерпимое жжение. Появившийся зуд она восприняла за игру нервов. Но чесалась не кожа. Чесались внутренности, словно их покрывали колючие волоски. Она поняла, что испытывает жажду, что становилось гораздо сильнее и острее боли. С жаждой пришел голод, от которого еще сильнее обострились чувства. Чтобы успокоиться, Сатин начала мерить шагами комнату. Через пару минут она уже била ногами по стенам, полу, колотила ладонями, что есть мочи. Потом тело выгнулось дугой, словно требовало чего-то, что единственное на свете способно было его усмирить, избавить от лихорадки. И эта сила, что наполняла ее существо, была как стихия, неподвластная мольбам людей. Вдруг пленница услышала тихий звук шагов. Забыв о страхе, она поддела ногтями металлический край двери и потянула на себя. Дверь со скрежетом открылась. В лицо ударил одурманивающий металлический запах, который разлился в воздухе, пропитал собой каждую частицу пространства. В мгновение Сатин потеряла контроль над собственным телом и, забыв обо всем, поддалась непреодолимой силе. Ноги повели ее вперед, с каждым шагом набирая темп. Зрение с необыкновенной резкостью сфокусировалось на байкере. Он лежал на том же самом месте без сознания. Ее поступь стала более легкой. Она помнила о том, что у бедолаги был нож. Возможно, и телефон, с помощью которого можно вызвать полицию. От обжигающего металлического запаха гудела голова, а рот с каждым шагом наполнялся слюной. Чем ближе Сатин к нему подбиралась, тем сильнее испытывала возбуждение. И тем громче звенел тревожный молоточек внутри нее. Убийца был здесь недавно. Об этом говорили не успевшие засохнуть кровавые следы, которые исчезали за обшарпанной дверью. Приблизившись к мужчине, она замерла, словно завороженная. Склонила голову, как будто хотела лучше разглядеть несчастного. Но тут же неведомая сила притянула ее к бетонному полу и заставила открыть рот, из которого брызнула слюна. Девушка продолжала сопротивляться тому, что с ней происходит. Сопротивляться дьявольской незримой руке, что давила на затылок, пытаясь прижать лицо к алому пятну. Но сил бороться уже не было, и она сдалась. припав синими губами к луже крови. Сделав первый глоток, она ощутила в себе дикий голод, который велел ей вылизать все до капли. Получая невероятное наслаждение, Сатин продолжала слизывать кровь. Вдруг что-то заставило остановиться. Это были удары чьего-то сердца. Она приблизилась к байкеру. От его кожи, покрытой выгоревшими волосками, исходило едва уловимое тепло. Смотря на выпирающую вену и не осознавая того, что делает, Сатин припала губами к мужской кисти и прикусила мягкую плоть. Ее язык свернулся в трубочку и, заполнившись слюной, стал работать подобно поршню, сжимаясь и разжимаясь, закачивая кровь. Теплая густая жидкость потекла в рот, обжигая горло, поступая в пищевод. Неведомое чувство стало разливаться по телу, разнося упоительное тепло до самых кончиков пальцев. Это чувство несло умиротворение и наполняло силой. Словно путник, припавший к роднику с чистейшей водой, Сатин испытывала неземное удовольствие, утоляя жажду. Закрыв от удовольствия глаза, она впивалась все сильнее и сильнее в безвольную кисть и с каждым глотком все острее ощущала собственное тело. Она продолжила бы отдаваться безумному порыву, но неожиданно источник потерял свою привлекательность. Девушка замерла, все еще удерживая зубы под его кожей. Грудь мужчины больше не наполнялась воздухом, сердце не билось. Опомнившись, она столкнулась лицом к лицу со страшной картиной и прижала ладони к окровавленному рту. Ужас и отвращение прокатились по всему телу. Ее воротило от содеянного, как в день первого похмелья. Но тогда всему виной были юность и неопытность. Подруге Пэм повезло меньше. Та пришла в себя после того, как какой-то прыщавый школьник достал из нее свой детородный орган. В тот день неожиданно нагрянул отец Пэм и отчитал дочь за потрепанный вид и запах перегара. Впрочем, Пэм не считала его отцом, так как в свое время он не дал ей должной душевной теплоты и того внимания, какое проявлял отчим. Одновременно с этими событиями в памяти Сатин всплыла старшая сестра Пэм, которой родители демонстрировали куда большую любовь в силу более привлекательных природных данных, в то время как бедняжку Пэм не стеснялись прилюдно называть дурнушкой. Ее сестра, кстати, так и не вышла замуж. Видимо, боялась понапрасну растратить свою красоту. «Боже, я, наверное, спятила», — думала Сатин, уставившись в пространство. Теперь она ясно увидела картину происходящего. Байкер умер, держа в правой руке нож. Она ощутила укол жалости. Нож с черной потертой ручкой, на которой краснела звезда, уже находился в ее руках. Телефона у байкера не оказалось. Дверь была закрыта. Какое-то время девушка стояла и смотрела на распростертое тело. Потом вернулась в комнату своего заточения. Она с тоской предалась воспоминаниям о том, о чем никогда не думала и считала неважным. Сатин вспомнила родителей. Мисс Харрис была всегда занята собой и большую часть времени тратила деньги мистера Харриса, что ненадолго притупляло ее боль из-за незаконной деятельности супруга и его похождений по другим женщинам, которые, в свою очередь, притупляли на время его боль. Джош Харрис мог пропадать на целые сутки, а то и на недели. А затем появлялся дома с отрешенным видом и прикладывался к алкоголю, засыпая с бутылкой виски на кожаном диване в кабинете. Холодным рассудком Сатин понимала ситуацию и не держала обиды на отца. Ведь по аналогичной модели жили и родители миссис Харрис. Правда, дедушка не был затянут сетями теневой экономики. Тот Харрис просто был жадным и всегда ставил деньги на первый план. Да и на второй тоже. В юные годы он много голодал, так как у него не было денег, образования, нужных связей и влияния. Но у него были твердая вера и несгибаемая воля. И он направил эти две могучие нематериальные силы на построение отношений с нужными людьми. что сделало молодого человека одним из богатейших людей Калифорнии в свое время. Тодд Харрис всегда был сыт уверенностью в том, что его идеи непременно реализуются. Он четко знал, чего хочет. С детства страстно желал богатой и относительно свободной жизни на широкую ногу. Видимо, его страсть и голод передались по наследству на несколько поколений вперед. Сатин вспомнила, как дедушка всегда твердил, что наши мысли материальны, и нам всегда необходимо пережить темную полосу, так как затем будет самое благодатное время. Главное – не сдаться раньше. Ведь возможность приходит к нам не всегда в образе счастливого случая. Она может явиться как несчастье или поражение, но многие не умеют это распознавать. Дедушка умел. В шаге от жестокого поражения он обернул, казалось бы, безвыходную ситуацию в свою пользу, выручив пару тысяч долларов и вложив их затем в весьма выгодное дело. И добился этого благодаря проворному языку, внимательности и смекалке. И тогда над Тоддом Харрисом прорвался рог изобилия, и несметные богатства посыпались на него. Отчего в глазах Тодда вспыхнул огонь золотой лихорадки, не угасающий до конца его дней. Поэтому, несмотря на внутренний протест, миссис Харрис принимала данную семейную модель, так как не любила напрягаться. Пусть даже в ее частенько покрасневших и опухших глазах потрескивал огонь негодования. Когда же была проведена черта, за которой закончилось настоящее счастье? Непонятно. Но точно задолго до того, как миссис Харрис начала убивать время, курсируя между бутиками и оставляя там же свои мечты. И до того, как мистер Харрис зациклился на собственных мечтах о мире, где он достигает еще больших богатств и долгожданного покоя. Но эта черта явно была проведена после того, как они провели совместный уикенд в национальном парке Кейп Бреттон Хайлендс, что в Новой Шотландии. Сатин было около 5 лет. Тот день выдался удивительно солнечным. Они тогда много смеялись и искренне радовались совместному времяпровождению. Глаза миссис Харрис искрились, как воды Атлантического океана, в которых отражался золотой закат. Тогда мистер Харрис тоже был очень счастлив. Источник счастья был доступен им обоим в одном и том же моменте, где не было места будущему и прошлому. Сатин также вспомнила служанку Розу. Эта женщина вынесла бесчетное количество ее раскатистых истерик по поводу запаха кипящего масла на кухне, невольных бормотаний и причитаний на испанском. Роза была очень доброй и услужливой. Всегда извинялась перед всеми непонятно за что, могла невзначай попросить прощения даже за свою работу, которую делала безупречно. Мысли девушки путались. Она поймала себя на том, что уже думает о совпадении определенной комбинации цифр и предупреждающих знаков перед трагичным моментом, что не состыковывалось с ее железным прагматичным умом. Сатин всегда была озорным и непослушным ребенком. Даже когда ей грозило наказание за какой-то поступок, она с неуемным азартом шла на риск. Любопытная и смелая, она зачастую не соглашалась со многими общепринятыми вещами. Не желала быть во всем покорной. Не хотела быть в тени отца. И даже сейчас не была согласна умереть от очередной пытки в этом подвале. Она отказывалась отсчитывать минуты в пугающей неизвестности и не была согласна с тем, что находится в ловушке. И, возможно, поэтому все еще была жива. И тем не менее, что-то было не так в ее жизни. Иначе не случилось бы ужасного. Возможно, до этого момента она не видела и не чувствовала себя по-настоящему. Ведь Сатин всегда демонстрировала всем тот образ, который хотели видеть. Очень зависела от мнения окружающих и абсолютно не принимала никакой критики в свой адрес. Она лелеяла тот внешний облик, который дарил ей временное ощущение безопасности. Ведь родители со своими нарциссическими заскоками воспринимали ее скорее как некий придаток, пьющий их соки. а не как родное существо, которое так сильно нуждается в их любви. Данную ситуацию сглаживали родственники, те из них, кому Сатин могла изредка показать настоящее лицо. Тогда ей не приходилось раздувать в себе грандиозного самомнения, за которым прятались детская боль и страх. С детства Сатин была избалована вниманием взрослых и излишками богатой жизни. Она не была наделена от природы ярко выраженными талантами. Вернее, ее родители не отмечали их у своей единственной малышки. Миссис Харрис неоднократно говорила о везучести дочери, что, скорее всего, действительно имело место быть, так как Сатин и сама иногда удивлялась той легкости, с которой мир одаривает ее богатствами. Мистер Харрис говорил о стойкости ее духа и меркантильности во взглядах, как у его жены. Как же велика магическая сила родительских слов. Сатин зачастую оказывалась в центре внимания. Ей нравилось быть объектом зависти и сплетен. С непередаваемым благоговением она принимала похвалу и не чуралась лишний раз выделить свою персону, пытаясь откусить при возможности более крупный кусок от пирога жизни. Тогда все становилось идеальным и не было необходимости показывать кому-то настоящее лицо. Тогда она была свободна, как ей казалось, и считала, что весь мир преклонил колено перед ее безудержными амбициями. Убежденная в собственной исключительности, она старалась всегда окружать себя только людьми из привилегированного сословия, с соответствующими связями, топовыми бизнесменами, миллиардерами, банкирами и воротилами предприятий. И выбирала их с той же расчетливостью, с которой акционеры приобретают ценные бумаги. Ведь она сама воспринимала мир как один большой рынок, где можно все купить, где у всего есть цена, и нет ничего, что невозможно уладить с помощью денег. Она искала выгоду во всем, обыгрывая ситуацию в свою пользу. Эта жилка передалась ей от отца. Так сформировалось потребительское отношение и к людям. Она забирала от каждого то, что те могли ей дать. Затем переключалась на других, когда предыдущий источник был уже не так привлекателен. Она знала, что каждое новое знакомство закончится обидой и завистью, как бывало в большинстве случаев. Но Сатин это не волновало. Она могла выпить досуха тех, кто ей недавно улыбался и был в чем-то полезен. С некоторыми действовала крайне хладнокровно, пытаясь в конечном счете обесценить, а то и вовсе уничтожить. Она спокойно забывала о договоренностях и обещаниях. Не придерживала общественные двери, которые с размахом обрушивались на идущих позади нее людей. Сатин Харрис охотно демонстрировала надменное отношение, когда другие рассчитывали на нее в том или ином вопросе. Отчего количество недоброжелателей росло как на дрожжах. В близкий круг знакомых входили стойкие лицемерные подруги, нуждающиеся в постоянном доступе на светские вечеринки, где могли без дополнительных трудностей самоутвердиться. И такие же расчетливые мужчины, предпочитающие в свободное от работы время налаживать финансовые и прочие дела. Что касалось более высоких чувств, то Сатин принимала за чудаков тех немногих, которые старались увидеть в ней нечто большее, чем внешний блеск дорогой скорлупы. Ведь она сама боялась заглянуть себе в душу, не желая видеть то, что скрывала ото всех, и, в первую очередь, от себя. Она жила словно с раздвоением личности. Бывали случаи, когда Сатин пыталась полюбить кого-то, но мешала ее неказистая часть, отсвечивающая фальшивым светом. Она никогда не любила по-настоящему тех, кто был рядом. Отсутствие эмоциональной близости приводило к одиночеству, что выливалось в периоды депрессии, тревожные состояния и способствовало увлечению лекарствами и прочими химическими веществами. Сейчас, за каменными стенами, ее безупречный мир, возведенный на фундаменте обмана, разрушался. И она поняла, как во многом ошибалась. Находясь в тесных объятиях мыслей, Сатин с необычайной ясностью увидела свое прошлое, наполненная безумным бегом на опережение со стойким привкусом неудовлетворенности, где не было места открытой сердечной любви, сочувствию, искренности. Наверное, это всегда так. Тяга к чему-то более высокому пробуждает нас, когда уже невозможно что-то изменить. Неведомое, щемящее чувство охватило ее с огромной силой. Захотелось попросить прощения у всех, кому она когда-то причинила боль. Но было уже поздно. Сатин сожалела о времени, потраченном исключительно на приумножение капитала. Пустое самолюбование, бесчетные попытки не опуститься ниже планки, за которой искусственным блеском переливалось светское общество. Кому и что пыталась доказать? Она сожалела о глупых ссорах, надуманных обидах. Сколько же ошибок совершила, не обдумав последствий, желая опередить время. Как же мы порой бываем слепы. Или мы уже рождаемся с этим изъяном? И потребность быть обманутыми свойственна нам априори. Сатин лишилась не только приличных денежных счетов и всей той роскоши, что окружала ее с детства. Она лишилась и менее заметной стороны своей жизни. И ею овладел жгучий стыд от осознания того, как мало времени она проводила в кругу близких сердцу и не до конца узнанных людей. С тоской в сердце вспоминала тепло бархатных бабушкиных рук, нежный взгляд маминых глаз, не зажженных предвкушением очередного шопинга и прочей мишурой, заразительный смех отца, полные радости и искренности крики племянников, льющуюся живым фонтаном речь тети Анжелы. Неужели самые лучшие вещи бесплатные? Те, что жизнь выдает нам в качестве подарка. Но мы почему-то не ценим даже те короткие моменты подобного счастья, которые у нас есть. Было особенно печально осознавать именно сейчас тот факт, что сама жизнь есть великая ценность. Под натиском воспоминаний вслед за стыдом пришла досада. Ведь Сатин никогда не была счастлива по-настоящему. Отчего где-то близко и одновременно глубоко в ней завыла боль. «Я так и не искупалась в океане во время дождя», — неожиданно подумала она. «Как же хочется пить. Наверное, стоит прекратить держаться за эти воспоминания. Они причиняют не меньшую боль, от них становится еще хуже. И кто только навязывает эти уродские правильные модели, которые заставляют наши сердца навек умолкнуть. А ведь сердце должно жить, должно биться, стучать, стучать, стучать». Сколько же сумятицы вносило сердце в жизнь Сатин? У него всегда была своя точка зрения. Сердце всегда знало ответ. А сейчас оно молчало. «Мне нечего унести с собой, за исключением тех редких моментов, о которых я только что вспомнила. Я жила чужой жизнью, не своей. У меня даже не было настоящих друзей. Я была не с теми людьми. Позволяла любить себя, но сама никогда никого не любила. Это неправильно». В одно мгновение занавес из воспоминаний рассыпался где-то за пределами оголенной души. Сатин держала в руках нож. Она рассматривала его, загипнотизированное блеском лезвия. Вдруг яркая вспышка прочертила границу, надломив сознание. И она подумала о том, что самоубийство будет самым благоприятным выходом. Сейчас она уже в состоянии владеть своим телом. И у нее достаточно сил, чтобы поставить точку. Она знала, как сделать это правильно. Она готова принять смерть. Мерзавец не получит больше удовольствия от этих издевательств. Жаль, что столь насыщенная и полная перспектив жизнь прервется так рано. Убить это тело, которое вынесло столько боли и все еще держится за жизнь, было преступлением. Но она все же решилась. «Прости меня, Боже», — произнесла Сатин и поднесла нож к руке. Но когда лезвие вошло под кожу и кровь потекла тонкой вязкой струйкой, боли не последовало. Она проделала то же самое со второй рукой. Нож издал тихий звон, выпав из руки. Закрыв глаза, она стала ожидать конца. Во мраке раздавались тихие всхлипывания ребенка. Сатин приблизилась и узнала в маленькой девочке себя. И в ней проснулось сильное желание защитить ее. Сатин открыла глаза. Все та же серая стена. На руках зияли порезы, затянутые знакомой засохшей слизью. Судя по размеру двух кровавых лужиц, она потеряла не так много крови. Странно. Порезы достаточно глубокие, чтобы даровать ей вечный сон. Неужели она все еще жива? Или это еще одно видение из череды повторяющихся кошмаров? Она посмотрела на свое измученное тело. И в этот момент ее охватила волна ненависти. Ненависти к своему мучителю. Всем своим естеством она возненавидела убийцу. Где-то глубоко внутри вспыхнуло желание жить. Желание спасти это изувеченное, но все еще живое тело. И гнев придал храбрости. Видимо, молитва, выстояв бесконечно длинную очередь, дошла наконец до Бога. И Бог оставил ее в живых, вложив ей в руку ключ к спасению. Бросив взгляд на нож, она представила, как вонзает лезвие в мерзкое лицо. Да, она сделает это. Сжимая нож, Сатин села возле металлической двери. По телу пробежала дрожь от одной только мысли о побеге. Она еще раз подумала о дороге, по которой проносились машины. Нужен шанс. Спасение так близко. Просидев в ожидании несколько часов, Сатин поняла, что чувство тревоги вернулось с новой силой. Она остро осознала свою беспомощность перед убийцей. Да, он выше, сильнее меня. Психи всегда сильнее нормальных людей. Их сила в безумии. Что ж, я тоже уже частично обезумела и готова на все, лишь бы спастись. Но сколько ей придется еще ждать? Выхода нет. Она будет ждать, пока он не вернется. Это единственный шанс. Свет погас. В темноте голову стали наполнять голоса, которые вскоре перешли в стоны, крики и дикий рокот. Она сдавила уши, поджав к себе колени. И вскоре Сатин выпала из реальности. Ее вновь забрал туман. Сатин охватила дрожь ненависти, которая, подобно бурному терновнику, разрасталась в ней. Ярость шквалистым ветром трепала комок напряжения внутри, и эта буря придавала сил. «Я больше не боюсь. Я не боюсь ни смерти, ни тем более этого ублюдка. Я выберусь отсюда любой ценой, даже ценой собственной жизни, но не сгнию здесь, как этот байкер. Я расквитаюсь с этим уродом и со всеми, кто причастен к гибели моего отца. Я не знаю, что он со мной сделал, но зато знаю другое. Пусть злоумышленники потратят все свои силы, чтобы я не выбралась отсюда. Я уничтожу их всех. Пусть я и помешалась рассудком, раз набрасываюсь на трупы и пью их кровь. Возможно, это от обезвоживания. Да и плевать. Сейчас на кону самая ценная моя жизнь. И я буду держаться за нее любой ценой». Устремив глаза к потолку, она произнесла: «Боже, помоги мне. Спаси меня. Я знаю, ты слышишь меня. Знаю, я была полной идиоткой. Но я прошу у тебя прощения. Этот псих позаботился обо всем. Поэтому выход остается один. Это железная дверь. Но как его одурачить? Притвориться мертвой? Тогда он ко мне подойдет, и я вонжу в него этот нож. Затем побегу так быстро, как смогу. Но он настолько силен и проворен, что, скорее всего, поймает меня еще до того, как я успею добежать до выхода. Если вообще не закроют дверь и не проглотят чертов ключ. А что, если он не один?» Она уперлась взглядом в серую стену и замерла, продолжая непрерывно смотреть вперед. Живот то и дело сжимался, издавая жуткие звуки. От трупа исходил резкий запах фекалий и мочи. Его кожа приобрела пурпурно-серый оттенок. Мужчина умер с гримасой ужаса на лице. Сатин стояла над мертвецом. Медлить нельзя. Она бросила нож на его живот, схватила за ноги и потащила в комнату. За телом протянулась кровавая линия. Расстояние между двумя дверьми составило каких-то 17 шагов. Оставив тело на том месте, где провела часы в мучительном ожидании, Сатин не удержалась и написала кровью на стене: «Burn in hell, bastard!». Бросив гордый взгляд на творение гениальной мысли, она еще раз осмотрелась и вышла, прикрыв дверь. Убийца закрывал на ключ дверь в комнату, но затем следовал звук от задвижки, значит, другая дверь закрывается на щеколду. Оказавшись у второй двери, она вскарабкалась почти до самого потолка, упершись спиной и локтями в стены. Затем застыла и принялась ожидать изверга. Значит, боже, позволь ей спастись. Если он зайдет в ту комнату, у нее будет несколько секунд, чтобы убежать. Если он, конечно, не закроет металлическую дверь. Надежда на спасение заглушала удушающее отчаяние. В полной тишине раздавалось предательское урчание в животе. Сатин продолжала вслушиваться в пространство. Повисла напряженная тишина. Если этот монстр не успеет обнаружить ее присутствие, пока будет заинтересован тем, что находится в комнате, у нее появится шанс. Сатин надеялась на те спасительные секунды, в течение которых должна будет оказаться за дверью. Удастся ли закрыть ее? Она готова драться, готова дать отпор. По телу разливалось онемение. Выхода не было. Ей придется во что бы то ни стало придерживаться этого плана. На нее то и дело накатывал страх. «Я смогу», — твердила она. Убийца не заставил себя долго ждать. В наступившей тишине пленница различила приближающиеся шаги. Сатин сжала челюсти, чтобы изо рта случайно не вырвался нервный всхлип. Ее охватила дрожь до самых кончиков пальцев, с которой она была уже не в силах бороться. Изверг приближался к двери. Раз, два, три. «Ни единого звука», — твердила она себе. Последовал скрип. Дверь открылась. Существо вошло и направилось к красной линии. 4, 5. Сатин вдавилась в стену с такой силой, что, казалось, еще немного и раздастся предательский хруст. 6, 7, 8. «Еще немного, умоляю». 9, 10. Тишина. 11. Убийца остановился. Забыв о собственном физическом существовании, Сатин замерла, боясь шелохнуться. Все закружилось перед глазами. Лицо дрожало. Она спрыгнула. Нож, заткнутый за пояс, выпал, издав пронзительный звон, и отлетел к тому месту, где испустил дух его владелец. Сатин бросилась вперед и успела схватить оружие, когда перед ней оказался монстр. «Нет!» — крикнула она и взмахнула ножом. Ей в лицо брызнула черная, немного теплая кровь. Ледяной страх окатил ее с ног до головы, придав невиданную силу. Быстрым рывком девушка оказалась за дверью и успела задвинуть засов. Тварь со всего размаха ударила по обратной стороне железной преграды, разделявшей их теперь, и принялась скрести по металлу своими острыми когтями. Упав на колени, Сатин тряслась от шока. Последовала тишина. «Получи, ублюдок!» — крикнула она, приподнимаясь, словно на чужих ногах. В узком темном коридоре раздавался слабый треск. Гудела коробка генератора. Сатин обернулась и увидела в тусклом свете, что лился из приоткрытой двери, деревянные ящики. Один из них был открыт. Приблизившись, она обнаружила землю. Землю, которой была перепачкана ее бледная кожа. И перед глазами пронеслись кошмары, где ее хоронят заживо, засыпая комьями земли. «Больной псих. Наверное, он собирался порубить тела на кусочки и раскидать останки по этим ящикам». От могильной тишины в сердце закрался страх. Она направилась к черной двери. Рядом была еще одна. Стоял гнилостный запах сырой земли. Сатин дернула за ручку, но дверь не поддалась. Она продолжала из последних сил бороться со страхом, но выхода не оставалось. Ключ от черной двери был либо в соседней комнате, либо остался за металлической дверью. Но если и так, то мысль о том, что они вдвоем сгниют в этом бункере, больше утешала ее, чем расстраивала. Толкнув соседнюю дверь, Сатин увидела небольшую кровать. На длинных гвоздях рядом с дверью висела мужская одежда, под которой в несколько рядов лежали поношенные ботинки. К стене были приставлены рулоны клеенки, не менее 5 футов в длину. До ушей доносились дикий рев и скрежет. И хотя засов был достаточно крепким, Сатин испытывала ужас от яростных попыток чудовища сломать дверь. Ключи оказались в кармане одной из курток. Ура! Она замерла, подумав о том, как быстро они поменялись ролями. Бросившись к черной двери, Сатин быстро с ней справилась и поспешила закрыть за собой. Теперь ее с убийцей разделяла уже не одна преграда. Лестница, освещенная лунным светом, вела наверх.